на себе тащил свой ад и все, что было. Я помню взгляд, тогдашний взгляд, так это сила. Он вездеходом по судьбе тарил дорогу и получерта нес в себе, и полубога. Творил себя, ломал других по ходу дела. А что не так, так бил под дых, он не был белым. Все по плечу, мир по душе, судьба по росту. А вот сломался он уже на 90-х. Я не хочу теперь о том, я лишь об этом, что, может, был ему мой дом последним светом. Моей дочурке лепший друг делил без фальши ее игрушечный досуг. Куда уж дальше? А дальше Бог не уберег. Черт подсуропил он нашей дружбы уголек, случайно пропил, а я всему подвел предел. Мол, Бога ради, живи, Геннадий, как хотел. Прощай, Геннадий.